«Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот?» Он тряс кулаком перед своим сухим костлявым лицом, обращаясь в первую очередь к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам. «Это все ты, чертова хреновина, все ты! Решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот и нет, нет!» Харрис влетел в кафе. Фаршированная индейка, картошка со сливками, 4 разновидности овощей, 3 десерта. Ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя, но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так что ли?» – злоощерился Харрис. «А я вот буду есть! Хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал! Пусть они хоть все повываливаются на тарелку!» Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными судорожными толчками, дико ныли зубы, и все же надержал победу. Пусть и маленькую, но победу. Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя, и никак уж не для тебя». 150 фунтов, сообщил он жене через неделю. «А вот ты, ты замечаешь, как я изменился?» «К лучшему», улыбнулась Клариса. «Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста, а теперь», — она потрепала мужа по подбородку, — «у тебя такое сильное мужественное лицо, все линии четкие, определенные». «Да не мои это линии, а этой погони! Значит, он нравится тебе больше меня? Так что ли?» «Он? Кто такой он?» За спиной Кларисы, в зеркале сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния, проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа. Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Лариса посмотрела на бутылочку с таблетками. «Милый», — удивилась она, — «если ты набираешь вес ради меня, так не надо. Правда, не надо». «Ну неужели ты не можешь заткнуться?» — хотелось крикнуть Харрису. Клариса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени. «Милый», — сказала она, — «последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет – одно неделимое целое. Одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные вы выстоите, разъединенные падете. Вы должны ладить, как немолодая, уже притершаяся семейная пара. А если ничего не получается, сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг. Чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинщик всей склоки? Ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?» Харрис закрыл глаза. «Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай. Говори мне. Говори. Поспи», — сказала Клариса. «Поспи и забудь». Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поувял. Хорошо, конечно, вот так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как. После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию М. Мьюниган, написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами. И в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь прочь. Глаза он открыл только за углом, на главной улице. Вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду. Боль отпустила. Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь. Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар. Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался, а не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана. В конце концов, кто же, как не Мьюниган, привлек внимание Харриса к скелету? Мысль плотно засела в голове, затем потянулось все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих гнусных целях? В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка. Пытается помочь. Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган – нормальный парень. В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там толстый, круглый как шар мужчина. Он пил пиво кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб. Из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление. В настоящий момент на поверхности толстяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера. Ну что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру. Заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить. «Эндокринная система?» «Ты меня, что ли, спрашиваешь?» Удивленно повернул голову толстяк. «Или диета такая специальная?» Продолжил Харрис. «Вы уж меня простите, ради бога. Только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес. Все вниз и вниз. Мне бы хоть такой, как у вас, желудок». «А как вышло, что вы его натренировали? Боялись чего-нибудь или что?» «Ты, — громко объявил толстяк, — совсем назюзюкался. Но это ничего, я люблю пьяниц». Он заказал выпивку себе и Харрису. «Слушай внимательно. Я расскажу все, как есть. Слой за слоем. 20 лет, не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил... это!» Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус брюха, и начал лекцию по гастрономической географии. «Это тебе не тяп-ляп, бродячий цирк какой-нибудь. Разбили ночью перед рассветом шатер, оставили, разложили там всякие чудеса и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок... розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и истребовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапках. Кишки же мои дорогой друг, это редчайшие бразильские анаконды. Толстые, гладкие, скрученные в тугие кольца и пышущие безупречным здоровьем. Я забочусь о них. Обо всем этом своем зверье. Слежу, чтобы они были в форме. Из страха перед чем-нибудь? Возможно. По этому поводу следовало выпить, что и было сделано. Набрать вес... Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. Вот послушай, что для этого нужно? Заведи себе склочную болтливую жену, а заодно чертову дюжину родственничков, способных из-за любого самого невинного бугорка вспугнуть целый выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть ли не единственная цель в жизни – вытащить из твоего кармана последний, случайно завалявшийся там доллар. И ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь абсолютно бессознательно отгораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства. Строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда – единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем, собственно, тревожиться. В результате начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек, и в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая, толстяк похлопал себя по шарообразному брюху, трудовая мозоль. С этими словами... Он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи. «А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал», — сказал себе Харрис. «Ну, разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Феникс...» Дневное время, когда в добело выгоревшем небе висит желтое безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Мохавской пустыни. Вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло. Зачастую ни спереди, ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Крэлден эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет? Все равно хорошо, что поездка в Феникс состоялась. Смена обстановки – великая вещь. Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Ха сидел внутри другого мистера Ха. Один из них взмок от пота. Второй, возможно, тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано. Второй, возможно, тоже. На очередном повороте внутренний мистер Ха неожиданно сдавил плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку. Машина слетела с дороги в бурлящую лаву песка и развернулась боком. Пришла ночь. Поднялся ветер. Металлический горбик, выпирающий из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали. Машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывание ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза. В горячечном, полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом. Его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно острым мечом, рассекало его до костей. В небе кружили стервятники. Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы. «Вот так, значит», — хрипло прошептал он. «Не мытьем, так катаньем. Ты загоняешь меня по этому аду. Заморишь голодом и жаждой. Убьешь!» Он сглотнул набившийся в рот песок. «Солнце поджарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот уже ты будешь лежать один, лежать и торжествующе ухмыляться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками, известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода. Харрис шел по пустыне, дрожавший и пузырившийся под безжалостным потоком солнечного света. Затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя. В этом пламени жарились и никак не могли прожариться кружившие над головой стервятники. Феникс, шоссе, машина, вода, жизнь. «Эй!» Оклик донесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени. Мистер Харрис попытался сесть. «Эй!» Снова тот же голос. И снова. И хруст торопливых шагов. Харрис издал вопль неизмеримого облегчения. Встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком. Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным. Харрис добрался до Феникса в таком состоянии ума и настроении, что деловая операция превратилась для него в тупую бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Крелденом, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый ломкий меч в ножнах, портила ему работу. Мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Кларисе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей, если, конечно, здесь уместна ирония. Смутно, словно издалека, до Харриса донесся его собственный голос, благодаривший мистера Крелдена за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бамонтом. Лучше уж ехать вдоль побережья. Нету больше доверия к этой пустыне. Но... Осторожнее, осторожнее! Соленые волны грохотали о берег, со змеиным шипением набегали на пляже лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее. Особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду. Да у меня что, совсем крыша съехала? И к кому же прикажете обратиться? К Ларисе? К Берли? К Мьюнигану? К Остоправу? К Мьюнигану? На то мы порешим. «Здравствуй, милый!» Жестокость зубов и челюстных костей, ощущавшаяся через страстный поцелуй Кларисы, заставила Харриса страдальчески поморщиться. «Здравствуй», — откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь. «Ты похудел?» «Да, милый, а это твое дело?» «Кажется, все в порядке. Да, все в порядке». Клариса снова бросилась к нему на шею. За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение. Старалась, собственно говоря, одна Клариса. Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона. Несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку. На пороге гостиной появилась Клариса в пальто и в шляпке. «Прости, милый, но я ухожу. И не нужно так кукситься». Она ущипнула мужа за щеку. «Я вернусь из Красного Креста часа через два, ну через три. А ты ложись пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти». Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону. «М. Мьюниган?» Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин, и все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог не то что встать, но даже пошевелиться. «Входите, входите, ради всего святого!» В гостиную вошел М. Мьюниган. Слава богу, Клариса не заперла дверь. «Мистер Харрис выглядит ужасно. Совершенно ужасно!» Маленький и темный М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. «Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь?» Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, М. Мьюниган говорил, присвистывая. «Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница?» Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Мьюниган становится еще меньше. Вроде как съеживается. Ерунда, конечно. Воображение. Всхлипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Феникс. М. Мьюниган пылал сочувствием. «Этот скелет? Да он же предатель, диверсант!» «Ничего, мы с ним разберемся. Разберемся раз и навсегда». «Мистер Мьюниган», — бессильно выдохнул Харрис. «Я... раньше я этого не замечал. Ваш язык... круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри?» «Глаза... глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?» М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе... Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот? Свет в гостиной был уже потушен. М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. А нельзя ли еще чуть-чуть пошире? В тот первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует сколько хочет. Голос М. Мьюнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким-маленьким. Совсем крошечным. Присвистывание стало высоким и пронзительным. «Ну вот сейчас. Расслабьтесь, мистер Харрис. Начинаем». Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно что-то придавило ему язык, что-то разбило гортань. Харрис отчаянно попытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог. Совсем не мог дышать. Что-то заползло ему в рот, мячиком вздуло щеки, взорвало челюсти. Что-то похожее на струю кипятка протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах. «А-а-а!» — завопил задыхающийся Харрис. Его голова со взломанным вдребезги разбитым черепом безвольно повисла. В легких полыхнул адский мучительный огонь. Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль. Харрис осел на пол. Из его рта с хрипом вырывался горячий воздух. В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна. Он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног... Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез. В гостиной никого не было. «М. Мьюниган! Бога ради, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне!» М. Мьюниган исчез. «Помогите!» А потом Харрис услышал. Из глубочайших подземелий его тела доносились крошечные невероятные звуки. Негромкое потрескивание и поскрипывание, похрупывание и почмокивание. И быстрый сухой хруст, словно там, в кроваво-красной мгле, крошечная изголодавшаяся мышь умело и прилежно обкладывала... Что? Клариса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом. Клариса тут же забыла бы про случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое необыкновенное лакомство, Клариса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью. «Милый?» — окликнула она с порога и улыбнулась. «Где ты, милый?» Клариса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную. «Милый?» Она 20 секунд смотрела на пол и пыталась что-нибудь понять. И закричала. Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному пронзительному завыванию Кларисы, стоявшей посреди гостиной. Если вспомнить детство, сколько раз случалось Кларисе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизнуть, обнаружить целенькую с желатиновой кожицей медузу у себя в гостиной. В этом и совсем нет ничего страшного. Но отступишь на шаг, чтобы не раздавить. Но когда медуза обращается к тебе по имени –